Глава 26. Когда Рен снова проснулась, огонь потрескивал, и небольшую комнату заполняли туманные струйки. Девушка вздрогнула от проскользнувшего холодка, и перед ней появился полностью одетый Джулиан. «Я поищу еще дров». «Где?» – прохрипела она, привстав. Рен все еще чувствовала себя ужасно, даже несмотря на то, что ее больше не тошнило, а головная боль притупилась. Джулиан ответил не сразу. «По пути сюда я заметил несколько старых коряк. Я легко могу поломать их, и... Ты не пойдешь так далеко без меня. Ты ранена, Рен. Ты даже когда стрелу получил, через несколько часов уже был на ногах. Нам нельзя зря терять время». «Вообще-то можно. Снаружи льет как из ведра». Рен села и поправила одеяло, прежде чем подобраться к кромке воды. Ей пришлось пригнуться, чтобы выглянуть за дверь, где непрекращающийся ливень накрыл мир серебристой завесой. «Дождь продолжался всю ночь», — сообщил Джулиан, наблюдая за ней. «Нам повезло». «И в чем везение?» — спросила Рен. «По ее мнению, дождь просто обещал ужасный день в пути». «Они в такую погоду не поедут», — ответил Джулиан, и Рен поняла, что он имеет в виду похитителей Лео. «Они не станут рисковать тем, что не довезут свою добычу в целости и сохранности. Дороги и в хорошую-то погоду не идеальны, не говоря уже о проливном дожде. К тому же здесь точно будет наводнение». «Выходит, мы застряли?» Джулиан пожал плечами. «Могло быть и хуже. Вода теплая и защищает нас от ревенантов. Мы укрыты от дождя, а тебе не помешало бы отдохнуть. Я в порядке». «Не смеши меня», — сухо отозвался Джулиан. Рен прищурилась, в ответ на что кузнец с улыбкой повернулся, чтобы уйти. «Хорошо», — сказала она, прежде чем Джулиан успел пройти мимо. «Мы отдохнем здесь еще денек, но дрова пойдем искать вместе. Нам понадобится больше, чем ты сможешь унести один. К тому же я оставила там свой меч и сумку». Джулиан уже открыл рот, чтобы возразить, но, увидев упрямое выражение на ее лице, передумал и выдохнул. «Хорошо, пойдем». К остальным плюсам дождя можно было прибавить и то, что нежить, похоже, не любила мокнуть. Либо это, либо непогода притупила их чувства, потому что Рен и Джулиан шли по мелководью почти в полной темноте, даже без намека на светящихся ревенантов. Однако укрытие было настолько хорошим, а ливень таким безжалостным, что довольно скоро стало ясно, что их собственные чувства тоже притупились. Как ни пытались, они не могли найти дорогу обратно к проходу в шахту или к тому месту, куда упала Рен. Она использовала магию, но все равно не почувствовала своего меча, так что вскоре им с Джулианом пришлось сдаться. Учитывая, как сильно они промокли, коряга стала приятной находкой. Благодаря скальному выступу над ней осталась почти сухой. Не намочить ее могло стать настоящей проблемой, но вдоль берега обнаружились привязанные лодки, одна из которых осталась невредимой. Лодка выглядела слишком новой, чтобы принадлежать некромантам, и Рен задумалась, не приплывал ли кто-то сюда в последние годы. Грубая конструкция свидетельствовала либо о постройке наспех, либо об отсутствии мастерства у строителей. Джулиан провел рукой по борту и помрачнел. «Интересно, кто их изготовил?» — закончила Рен, и кузнец кивнул. «Думаешь, начала она, но замолчала». «Что?» «Я просто...» — Рен сглотнула. «Судя по тому, что ревенанты сказали мне, они способны выполнять приказы». «И ваши наковальни, похоже, тоже считают, что этот город был построен нежитью. Изготовить лодку не так уж и сложно». «Да, но ревенанты построили этот город по приказу некромантов еще столетия назад. Этим же лодкам не больше нескольких лет». «Значит, кто-то раздает нежити новые приказы?» Джулиан слегка покачал головой, словно хотел возразить, но передумал. Может, даже несмотря на явные доказательства, он не хотел, чтобы подобное оказалось правдой. На одержимых землях явно происходило больше, чем они оба знали, но, учитывая похищение Золотого Принца и попытку убийства Джулиана, у них и так было забот не в проворот. Они вычерпали из лодки столько воды, сколько смогли, затем загрузили в нее корягу, накрыли ее одним из одеял, которые прихватили с собой, и потащили обратно в свой временный лагерь. К тому моменту, как Рен и Джулиан вернулись, они оба промокли насквозь, и пусть дрова были суше, им все равно потребовалось некоторое время, чтобы разгореться. «Может, стоило остаться сухими и холодными, чем мокрыми и замерзшими», — размышляла Рен, пока они пытались разжечь костер. Джулиан бросил на нее равнодушный взгляд, намекая, что ее замечания бесполезны, и снова сосредоточился на пламени. Он уже снял доспехи и пальто, но у него промокла даже рубашка и прилипла к спине. Они оба были покрыты грязью, и хотя вода из источника почти смыла подводку под глазами Рен, в волосах у нее все еще виднелась запекшаяся кровь. Огонь наконец разгорелся, и хотя сырые дрова дымились, Рен знала, что старые тлеющие угли помогут им не потухнуть. Джулиан откинулся на пятки и посмотрел на нее с довольным выражением на лице. «Почему ты вернулся?» — внезапно спросила Рен. «То падение, ревенанты... Я была обречена? Но ты же выжила, верно?» Рен посмотрела на Джулиана, приподняв брови, и он отвернулся. «Я должен был знать». Она подумала об отце Джулиана, о сотнях других людей, которых он, возможно, знал и любил, но потерял из-за пролома. Может, они так и не умерли окончательно, так и не обрели покой. Найди Джулиан ее мертвое тело, что бы он сделал? «Это несчастный случай», — сообщил кузнец, и Рен в замешательстве нахмурилась. «Хлыст». Выражение лица Джулиана было напряженным, и девушка поняла, что, вероятно, он хотел сказать это с того самого момента, как нашел ее. «Я знаю», — заверила она с некоторой долей недоумения. «Случись подобное в начале их путешествия, она бы действительно сомневалась, но сейчас эта мысль даже не приходила ей в голову. Чтобы она не знала о доме железа и кознях, которые его жители строили к востоку от пограничной стены, Рен не верила, что Джулиан способен смотреть ей прямо в глаза и намеренно обречь на смерть. Но от его слов что-то тяжелое поселилось в ее груди. «Так вот почему ты вернулся. Сказать, что ты не пытался меня убить, чтобы не осталось недопонимания?» «Нет», — осторожно ответил Джулиан, избегая встречаться с ней взглядом. — Не совсем. — Тогда почему? Рен не знала точно, на что надеялась, но по мере того, как тянулись секунды молчания, она решила, что не желает слышать отговорки, которые Джулиан силился придумать. — «Я хочу искупаться», — объявила она, вставая, — «и мне нужно снова высушить одежду». Джулиан взглянул на свою промокшую рубашку и грязные перчатки. С тех пор, как они вернулись, Рен смотрела на пятно грязи, которое портило его бледную кожу. «Я не стану торопиться, так что можешь тоже привести себя в порядок». Рен не знала, почему проявила кузнецу такую доброту, ведь в данный момент он раздражал ее по причинам, которые она сама не могла объяснить. Но его реакция, вернее, отсутствие таковой, на ее наготу отличалась от того, как он относился к собственному телу. По какой-то причине, о которой она могла только догадываться, Джулиан не снимал перчаток или рубашки даже перед лицом смертельной инфекции. Рен уже прижималась к нему, так что знала, что у того нет никаких причин переживать из-за своего телосложения. В чем бы ни была проблема, Джулиан не отказался бы помыться, так что Рен решила предоставить ему уединение, в котором он так нуждался. «Хорошо», — сказал Джулиан и тоже поднялся на ноги. Когда Рен начала расстегивать свою рубашку, он отвернулся. «Хорошо». Она стянула штаны и скинула сапоги, желая, чтобы он посмотрел на нее так же, как прошлой ночью, когда промывал ее рану. Но Джулиан этого не сделал. Мокрая ткань не казалась Рен такой тяжелой, как раньше, так что она приложила все усилия, чтобы разложить одежду, а не оставлять ее лежать мокрой кучей. Все это время Джулиан пристально смотрел на дальнюю стену, такой же далекий и недосягаемый, как всегда. Спускаясь по скользким ступенькам, Рен вошла в воду, пока та не прикрыла грудь. Она обернулась, но Джулиан не двинулся с места. Разочарованная, она уже собиралась полностью погрузиться в воду, когда он заговорил. «Я в тебе нуждаюсь». От этих слов Рен вздрогнула и нахмурилась. Джулиан посмотрел на нее краем глаза. Увидев, что Рен вошла в воду, он повернулся к ней лицом. «У тебя же был мой меч, и ты имел дело с большим количеством ревенантов, чем любой кузнец за последние 2 десятилетия», — возразила Рен. «Так что я тебе не нужна». Джулиан ответил не сразу. Вместо этого он посмотрел на нее, как прошлой ночью, по-настоящему. Сначала взглянул в глаза, потом на губы и скользнул взглядом ниже и ниже, пока не добрался до воды. Из-за богатого содержания минералов и темноты полупрозрачный источник напоминал молоко, так что Джулиан мало что мог рассмотреть. Но он смотрел. С полуприкрытыми глазами, радужки которых стали такими же черными, как и зрачки, от этого взгляда все внутри Рен сжалось. «Тогда не нуждаюсь, а хочу», — мягко сказал он. Губы Рен приоткрылись, но она ничего не ответила. Не отводя взгляда, Джулиан направился к ней. Он остановился у края и присел, для равновесия положив между своими ботинками руку в перчатке. Кузнец перевел дыхание и продолжил тихим голосом. «Я не хотел переходить на другую сторону моста без тебя. Ты и я, мы хорошо справляемся вместе». Рен сглотнула. Честно говоря, она не ожидала услышать что-то подобное от кого-либо и меньше всего от Джулиана. Казалось, слова давались ему нелегко, и как бы Рен не хотелось позлорадствовать по этому поводу и смутить Джулиана. На самом деле она надеялась, что он сказал правду. Никто раньше не отдавал ей предпочтения, и уж точно не после того, как видел все ее недостатки. Лео хотел общаться с ней, потому что считал, что они весело проведут время. Так оно и было, но, по правде говоря, они с Лео были похожи так, словно Золотой принц был ее отражением в зеркале. Но Джулиан скорее был противоположностью Рен. Она действовала опрометчиво и смело, в то время как он вдумчиво и с подготовленной стратегией. Ей нравилось смеяться и находить что-нибудь забавное даже в самых мрачных ситуациях. Он же относился серьезно и с уважением ко всему, даже к тем, кто желал ему зла. Они не отражали друг друга, а скорее дополняли, как сложившиеся вместе кусочки головоломки. Выражение лица Джулиана стало непроницаемым. Он явно подавлял свои эмоции. И Рен вдруг осознала, что так и не ответила. Он открылся ей, обнажил себя, свои желания, а она так ничего и не сказала. Пусть в этот момент она тоже была обнажена, но это не шло ни в какое сравнение. Он оставался так близко, что, глядя на его горло, она поняла, как участился его пульс. Рен была готова еще раз поспорить на фамильный кинжал, что Джулиану отчаянно хотелось отказаться от своих слов. На его месте она хотела бы того же, но он этого не сделал. Он нес ответственность за сказанное, даже если это было непросто. «Ты умеешь плавать?» — прошептала Рен. «Что?» — переспросил Джулиан. «Умею». Прежде чем она успела передумать, Рен схватила кузнеца за запястье и потянула. Джулиан выпучил глаза, прежде чем нырнуть в воду головой вперед. Рен отпрянула, ожидая, пока он не вынырнул, потрясенный и отплевывающийся. Джулиан тряхнул головой, чтобы убрать волосы с глаз, и повертелся, пока не заметил ее. Удивление на его лице сменилось не гневом, а неистовым желанием взять реванш. Он бросился на нее, и Рен, вскрикнув, отплыла, чтобы образовать между ними дистанцию, а после нырнула в воду. Она направилась к открытой двери, чтобы выплыть в широкий источник. Когда девушка вынырнула, чтобы глотнуть воздуха, секундой позже у нее за спиной показался Джулиан. Струи дождя стекали со скал, окатывая обоих, как если бы они стояли под водопадом. Джулиан снова тряхнул волосами и двинулся вперед, чтобы отрезать ей путь к отступлению. Рен вскрикнула, развернулась, но оказалась прижатой к скалистому берегу. Теперь кузнец, понимающий, что поймал ее, медленно приближался с торжествующей улыбкой на лице. От этого и без того напряженный желудок Рен сжался еще больше. «Ты за это поплатишься», — сказал Джулиан, упираясь руками по обе стороны от нее и тем самым заключая ее в ловушку. В таком положении было трудно оставаться на плаву и при этом не дотрагиваться до него ногами. Рен боролась с противоречивыми эмоциями. Ей хотелось сопротивляться, смеяться, на одном вдохе требовать, чтобы он наказал ее, а затем на следующем умолять, если он этого не сделает. Они были близко друг к другу, так близко, и напряженный озорной блеск в глазах Джулиана сменился настороженностью, неуверенностью. «Я тоже не хочу заканчивать это путешествие без тебя», — тихо сказала Рен, чувствуя себя так, словно раскрыла все свои карты. Выражение лица Джулиана смягчилось, и его внимание снова переключилось на ее губы. Его взгляд был горячим, напряженным. Он неуверенно протянул руку и провел большим пальцем по ее нижней губе. Хотел ли он стереть остатки черной краски или желал прикоснуться к ней? Рен стало интересно, кажется ли она Джулиану более привлекательной в таком виде, без очевидных атрибутов Костолома, или менее привлекательной. Были ли чувства, возникшие между ними, желанием соблазнить врага, испытать что-то неизведанное, или за этим скрывалось что-то другое, что-то большее? В ответ на прикосновение Джулиана Рен провела языком по дорожке, проложенной его большим пальцем. Он наблюдал за этим голодным взглядом, и она больше не могла сдерживаться. Рен оттолкнулась от камня за спиной и набросилась на Джулиана, обвив ногами его талию, запустив пальцы в его волосы. Ее губы встретились с его мягкими, гладкими и чуть солоноватыми от воды. Джулиан скользнул в ее рот языком, углубляя поцелуй. По коже Рен разливалось тепло, от которого ее щеки покрылись румянцем. Джулиан обхватил ее спину руками и какое-то время не двигался, пока с тихим рычанием не скользнул ладонями вниз. Он сжал ее в объятиях, притянул к себе, сопротивляясь движению воды, создавая свой собственный ритм. Губы Рен горели. Сверкающий жар охватил ее тело. А Джулиан... Рен, казалось, хотела поглотить его. Она полностью отдалась поцелую, покусывая, дразня и притягивая Джулиана все ближе, ближе, ближе. С самой первой встречи она хотела прикоснуться к волосам Джулиана, взъерошить их, что и сделала. Затем Рен опустила руки ниже, к его шее, плечам. Сердце Джулиана глухо билось под кончиками ее пальцев, когда она скользнула ладонями по его груди. Девушка осторожно обошла то место, куда угодила стрела, предполагая, что там остался синяк, и вместо этого провела пальцами вниз по рукам. Сквозь влажную ткань его рубашки она почувствовала похожую на шрам выпуклость. И Джулиан отпрянул, отпустил ее, оттолкнул, чтобы создать расстояние между ними. Его зрачки все еще были расширенными, волосы стояли дыбом, а грудь быстро вздымалась. Мне жаль, выдавила из себя Рен, хотя из-за тумана в голове не могла толком сообразить, за что извиняется. Скорее всего, за все. Обычно что-то шло наперекосяк именно из-за нее. Нет, я. Джулиан отвел взгляд. Его кадык дернулся, когда он сглотнул. Это была плохая идея. Рен кивнула. Хотя за последние 12 часов она чаще всего бывала обнаженной, чем одетой, девушка впервые почувствовала себя уязвимой, незащищенной, отвергнутой. Девушка позволила себе погрузиться в тепло источника так, что вода касалась ее губ, когда она сказала: «Я останусь здесь еще немного». Джулиан снова посмотрел на ее губы, затем кивнул, развернулся и поплыл обратно, пока не скрылся в дверном проеме.